В море. 200 часов. Темнота. Чрево Гуннара Мюрдаля. Вокруг старика вода поет таинственную песнь в металлических трубах. Пароход режет черные волны к востоку от Новой Шотландии, слегка покачиваясь в горизонтальной плоскости от носа до кормы, словно мощная металлическая конструкция все-таки не вполне надежна, и одолеть жидкую громаду волны может, лишь разрубив ее насквозь, словно остойчивость судна зависит от того, как быстро оно проскользнет сквозь морские кошмары. Новая Шотландия, полуостров на восточном побережье Канады. Там внизу иной мир. Вот в чем беда. Иной мир, у которого есть объем, но нет формы. Днем море, голубая поверхность и белые барашки, бросающие вызов штурманам, однако вполне реальные и понятные. А вот ночью разум устремляется вниз, в податливое, пугающе сиротливое ничто, по которому плывет тяжелый стальной корпус, и в дрожи этого движения видятся искаженные сетки координат. Становится ясно, что в 6 морских саженях от поверхности человек исчезает навсегда, безвозвратно. На суше нет вертикали, нет оси Z. Там все реально, все осязаемо. Даже в лишенной ориентиров пустыне можно упасть на колени, стукнуть по земле кулаком, и почва не расступится. Конечно, у океана тоже есть осязаемая поверхность, но в любой точке этой поверхности можно провалиться и, провалившись, сгинуть. Трясет и качает, качает и трясет. Остров Гуннара Мюрдаля дрожит, беспрестанно вибрируют пол и койка, и березовые стенные панели. Синкопированный тремор неотъемлем от судна. Он постоянно нарастает и так похож на симптомы Паркинсона, что Альфред искал его источник в себе самом, пока не услышал жалобы от других пассажиров, помоложе и поздоровее. Он лежал в состоянии почти бодрствования в каюте Б-11. Бодрствуя в металлической коробке, которая качалась и дрожала, в темной металлической коробке, движущейся неведомо куда сквозь ночь. Иллюминатор отсутствовал. За каюту с иллюминатором пришлось бы доплачивать несколько сот долларов, и Иннет рассудила, поскольку каюта предназначена главным образом для сна, с какой стати выкладывать такие деньги за иллюминатор? Она и глянет-то в него, дай бог, раз 6 за всю поездку. $50 за один взгляд? Сейчас она спала, очень тихо, словно притворялась спящей. Сон Альфреда, симфония присвистов, храпа, пыхтения, этакий эпос, построенный на аллитерации «С». Сон Иннет больше походил на хайку. Она часами лежала вытянувшись, а потом распахивала глаза, будто ее включили как лампочку. Бывало, на рассвете в Сент-Джуде, в ту долгую минуту, когда секундная стрелка описывает последний круг, прежде чем раздастся звонок, во всем доме двигались только глаза Иннет. В то утро, когда был зачат Чип, ее сон лишь с виду казался притворным. Вот в другое утро, 7 лет спустя, когда они сотворили Дениз, она и впрямь прикидывалась. К среднему возрасту Альфред сделался падок на такого рода невинные уловки. 10 с лишним лет супружеской жизни превратили его в испорченного цивилизацией хищника, о которых рассказывают в зоопарках, в бенгальского тигра, который забыл, как убивать, в обленившегося льва. Чтобы привлечь его внимание, Иннет должна была прикидываться инертным, безобидным предметом. Стоило ей потянуться к мужу, закинуть ногу ему на бедро, он отталкивал ее, отворачивался. Если она выходила из ванной не одетая, он отводил глаза, следуя золотому правилу мужчины, который терпеть не мог появляться голышом. Лишь на рассвете, при виде замершего рядом белого плечика, хищник отваживался выйти из логова. Неподвижность ушедшей в себя жертвы, она затаила дыхание, она вся перед ним, уязвимая в своем объективном физическом существовании, провоцирует к атаке. Когтистая лапа ощупывает ребра, плотоядное дыхание касается шеи, и инид обмикает, якобы обреченно умирать так умирать. Хотя на самом деле эта пассивность вполне продумана. Она знает, покорность воспламеняет зверя. Он брал ее словно животное, и она не возражала. Акт совершался немо, насильственно, отчужденно. Она не открывала глаз, оставалась лежать на боку, только слегка изгибала бедро, приподымала колено, словно ей ставили клизму. Затем, так и не показав жене своего лица, муж удалялся в ванную, мылся и брился, а вернувшись, заставал постель прибранной, на первом этаже уже булькал кофейник. Тем временем Инид в кухне могла воображать, что не муж, а лев мял ее тело, или один из тех молодых людей в форме, за которого ей бы и следовало выйти замуж, прокрался к ней в постель. Не слишком счастливая жизнь, но женщина способна питаться самообманом и воспоминаниями о тех первых годах, когда он с ума по ней сходил, глаз от нее не отрывал. Да и эти воспоминания со временем каким-то образом превращаются в самообман. Главное — молчать. Не обсуждать Саити, тогда не будет причины отказываться от него до тех пор, пока она опять не забеременеет. А после родов можно будет возобновить эти отношения, лишь бы только никогда о них не говорить. Инид всегда мечтала иметь троих детей. Чем дольше природа отказывала ей в третьем, тем острее Инид завидовала соседкам. Беа Мейснер, она толстая и гораздо глупее Инид, обнималась с Щаком даже на людях. Дважды в месяц Мейснеры приглашали няню и ездили на танцы. Каждый год в октябре Дейл Дриблет на годовщину свадьбы устраивал экзотический отпуск для своей Хони, ни разу не пропустил. И у всех многочисленных юных Дриблетов день рождения приходился на июль. Даже Эстер и Кёрби Рут на барбекю поглаживали друг другу изрядно оттопыренные задницы. Нежности этих супружеских пар пугали Инид и повергали в смущение. Умная, толковая девочка, она сразу же перешла от глажки простыни скатертей в пансионе своей мамы к глажке простыни рубашек в доме Ламбертов. Но в глазах каждой соседки Инид читала немой вопрос. В том, главном, Ал хотя бы дает ей нечто особенное. Как только новая беременность сделалась явной, появился и ответ на этот невысказанный вопрос. Изменения в ее теле служили неопровержимым доказательством. И Инид столь отчетливо воображала лестные выводы о своей интимной жизни, на которые эти изменения должны были натолкнуть Беа, Эстер и Хони, что в скором времени и сама пришла к тем же выводам. Беременность осчастливила Инид, вскружила ей голову, и она завела с Альфредом разговор на запретную тему. Нет, не о сексе, конечно же, не о своей неудовлетворенности и его несправедливости. Но хватало и других тем, не менее опасных. И однажды утром Инид легкомысленно переступила черту и предложила купить акции некой компании. Альфред ответил, «Фондовая биржа — штука опасная, лучше оставить ее богачам и праздным спекулянтам». Инид настаивала, акции этой компании все-таки стоит приобрести. Альфред ответил, «Черный вторник он и сейчас помнит, словно это было вчера». Инид настаивала, «Тем не менее, акции надо купить». Альфред ответил, «Покупать акции этой компании было бы крайне опрометчиво». Инид настаивала, «Давай все-таки купим». Альфред ответил, «Лишних денег в доме нет, и третий ребенок на подходе». Инид предложила занять денег. Альфред сказал «нет». Сказал «нет» громче обычного и поднялся из-за стола. Сказал «нет» так громко, что медное блюдо, висевшее на стене для украшения, загудело в ответ и, не поцеловав жену, покинул дом на 11 дней и 10 ночей. Кто бы мог подумать, что крошечная ошибка Иннет изменит все. В августе Midland Pacific назначила Альфреда помощником главного инженера. В его ведении находились пути и строения. И теперь его послали на восток инспектировать миля за милей Эри Белт Рейлроуд. Тамошнее начальство предоставляло инспектору для разъездов небольшие вагоны с бензиновым двигателем. Они сворачивали на боковую ветку и замирали, словно жуки, когда мимо проносились динозавры Эри Белт. Как региональная система, Эри Белт в грузоперевозках не выдержал конкуренции с грузовым автотранспортом, а частные легковые автомобили свели на нет пассажиропоток. Хотя его магистральные пути были пока в хорошем состоянии, боковые ветки и подъездные пути дышали на ладан. Альфред просто глазам своим не верил. Поезда тащились со скоростью 10 миль в час по рельсам, кривым, как старая бечевка. Миля за милей, безнадежно провисший пояс Белт. Белт — пояс по-английски. Шпалы годились разве что для трамбовки перегноя. Костыли в них болтались. Головки анкеров отвалились, их стержни погибали под коркой ржавчины, будто креветки, запекаемые в собственном панцире. Балластный слой давно вымыло, шпалы висят на рельсах, вместо того, чтобы служить им опорой. Балки шелушатся, темнеют, словно немецкий шоколадный торт, словно выбритые щеки к вечеру. По сравнению с неистовым локомотивом, заросшие сорняками колея, тянущиеся по краю поля с поздним сорго, кажутся такой ничтожной. Но без этих рельсов поезд — 10 тысяч тонн неуправляемой массы. Воля дороги сосредоточена в рельсах. В глубоком тылу Эри Белт Альфред то и дело слышал, как молодые служащие повторяют друг другу: «Смотри на жизнь проще». «Пока, Сэм, не перетрудись, смотри проще. И ты, друг, расслабься». Вот она, зараза восточная. Вот достойная эпитафия некогда великому штату Огайо, который паразиты из профсоюза водителей грузовиков высосали досуха. Попробовал бы кто-нибудь в Сент-Джуди посоветовать ему смотреть проще. Там, в прерии, где он вырос, эдакое легкомысленное создание не сочли бы настоящим мужчиной. Теперь народилось новое, изнеженное поколение, для которого беззаботность — жизненное кредо. Альфред наблюдал, как работнички Эри Белт разбазаривают казенное время, как изысканно одетые кассиры прерываются минут на 10 попить кофе, как молокососы-чертежники покуривают с постыдным наслаждением, а некогда прекрасная дорога разваливается на куски у них под носом. «Смотри проще!» Пароль этой сверхдружелюбной молодежи, символ сверхфамильярности, знак ничего не значащего спокойствия, позволяющего им не видеть запустения вокруг. Вот Midland Pacific — это блестящая сталь и белый бетон. Шпалы навехонькие, синий криозот аж в лужице собирается на поверхности. Все достижения техники — вибротрамбовка, предварительно напряженная арматурная сталь, детекторы движения, сварные швы. Midland Pacific имела штаб-квартиру в Сент-Джуди и обслуживала не самые восточные трудовые регионы страны. Не в пример Эри Белт его дорога гордилась тем, что и боковые ветки содержала по первому разряду. Тысячи городков и городишек зависели от Midland Pacific. Чем дольше Альфред инспектировал Эри Белт, тем отчетливее ощущал в себе самом превосходство Midland Pacific по всем статьям — по размеру, мощи, морали. В рубашке с галстуком, в туфлях с дырчатыми союзками он ловко прошел по узкому мосту через реку Моми, в 40 футах над баржами со шлаком, над мутной водой. ухватился за нижнюю опору фермы и вниз головой высунулся далеко наружу, чтобы смаху вдарить по главной опоре этого пролета здоровенным молотком, который всегда возил с собой в портфеле. Ошметки краски и ржавчины размером с листья платана, кружась, полетели в реку. На мост с отчаянным трезвоном въехал ремонтный дизель, но Альфред, не страдавший высотобоязнью, перелез через ограждение и поставил ноги на торчавшие наружу узкие балки. Балки подпрыгивали, ходили ходуном, а он тем временем набрасывал в блокноте приговор этому сооружению. Женщины-водители, пересекавшие Моми по параллельному мосту через стрит, видели, как Альфред торчит там. Плечи развернуты, живот подтянут, ветер играет обшлагами брюк. И, должно быть, чувствовали то, что почувствовал и Иннет, впервые увидев суженого. Это мужчина. Он вроде бы не замечал их взглядов, но изнутри ощущал именно то, что они видели снаружи. Днем он был настоящим мужчиной и показывал это, афишировал, если угодно, балансируя без рук на высоте, на узких планках, вкалывая по 10-12 часов без перерыва, составляя перечень изъянов изнеженной восточной дороги. Ночь — другое дело. Ночью он лежал без сна на жестких, будто картонных матрасах и составлял перечень изъянов человеческого рода. В любом мотеле ему как нарочно доставались соседи, совокуплявшиеся всю ночь напролет, точно в последний раз, дурно воспитанные, недисциплинированные мужики, хихикающие, визжащие бабы. В час ночи в Эри, штат Пенсильвания, девица за стенкой орала и визжала, как проститутка. А какой-то негодяй умело ее обрабатывал. Черт бы побрал эту девчонку, которая смотрит на жизнь просто. Черт бы побрал ее легкомысленного и самоуверенного парня. Черт бы побрал их обоих. Неужели нельзя потише? Людям, видно, даже в голову не приходит, что за стеной кто-то томится без сна. И попускает же Господь существование эдаких тварей. К черту демократию, навязывающую подобное соседство. Гореть в аду проектировщику мотеля, поскупившемуся на хорошую звукоизоляцию, чтобы оградить покой постояльцев, которые как-никак платят за это. А еще Альфред проклинал управляющего, не предусмотревшего специального номера для таких страждущих, как он сам. Проклинал легкомысленных и распущенных жителей Вашингтона, штат Пенсильвания, которым не лень проехать 150 миль, чтобы посмотреть футбольный чемпионат средних школ. Они заполонили все гостиницы на северо-западе штата. И соседи по мотелю тоже хороши. Не возмущаются происходящим у них под боком распутством. И все человечество бесчувственно. И все это ужасно. Несправедливо. Несправедливо, что мир думать не думает о человеке, который всего себя отдает миру. Больше всех работает, тише всех ведет себя в мотеле. Во всех отношениях настоящий человек, а какая-то пародия на человека лишает его сна своими похотливыми актами. Нет, он не плакал. Если бы он заплакал, если бы услышал свой плач в 2 часа ночи в пропахшем табаком гостиничном номере, мир бы рухнул. Чего-чего, а дисциплинированности у него не отнимешь. Силы воли, чтобы удержаться, запретить себе, у него в избытке. Но спасибо за это никто не скажет. Кровать в соседнем номере стучит по стене, мужчина стонет, точно плохой актер, девица задыхается в экстазе. И каждая официантка в каждом городке, расстегнув стратегическую пуговицу на блузке с монограммой, наклонялась к нему, демонстрировала пышные округлости. «Еще кофе, красавчик?» «Да, пожалуйста». «Это ты краснеешь, миллионок, или свет так падает?» «Чек, пожалуйста». В кливлендском Олмстед-отеле он застал возле лестницы швейцара, сладострастно лобызавшего горничную. Стоило ему закрыть глаза, как проинспектированные пути складывались в молнию на ширинке, которую он все не мог открыть, и семафоры за его спиной меняли сигнал с запрещающего красного на приглашающий зеленый, едва Альфред проезжал мимо. И на его продавленный матрас в Форт-Уэйне слетались чудовищные суккубы, женщины, у которых все тело, даже одежда, улыбка, скрещенные ноги, источали похоть, словно влагалище. Но остатки сознания, только бы не испачкать простыни, удерживали набухавшую каплю спермы. А когда на рассвете глаза его вновь увидели вокруг Форт-Уэйн, в добела раскаленных пижамных штанах ничего не обнаружилось. Победа, ибо всему вопреки суккубам не удалось его соблазнить. В Буффало начальник дистанции прикрепил к двери кабинета постер с Бриджит Бардо. В Янгстауне Альфред обнаружил под гостиничной телефонной книгой порнографический журнальчик. В Хаммонде, штат Индиана, покуда он пережидал на боковой ветке, пропуская грузовой состав, слева от него на футбольном поле студентки из группы поддержки садились на шпагат, и самая блондинистая из них даже подскакивала в нижней точке шпагата, словно целовала растрескавшуюся грязь хлопчатобумажной ленточкой своих трусиков. И тормозной вагон развязно затрясся, возвращаясь на главный путь. Вот так мир изощренно терзал добродетельного мужа. Он вернулся в Сент-Джуд в служебном вагоне, прицепленном к междугородному грузовому составу. На Юнион Стейшн пересел в электричку до своего пригорода. Деревья во всех кварталах от вокзала до дома уже почти облетели. «Спешим, спешим навстречу зиме!» Кавалерийские отряды листвы мчатся по тронутым утренниками лужайкам. Альфред остановился посреди улицы и взглянул на дом, принадлежавший отчасти ему, отчасти банку. Водостоки забиты ветками и желудями, клумбы с хризантемами запущены, а жена снова беременна. Месяцы влекут его по рельсам годов, и никуда не свернешь. Все ближе день, когда он станет отцом троих детей. День, когда выплатит по закладной. День, когда он умрет. «Симпатичный чемоданчик», — похвалил Чак Мейснер, притормозив и выглядывая из окошка Фэйрлейна. «Я бы принял тебя за коммивояжера». «Чак!» — от неожиданности Альфред вздрогнул. «Привет!» «Рассчитываю на легкую победу. Муж-то никогда нет в городе!» Альфред рассмеялся. А что ему еще оставалось? Они с Чаком то и дело сталкивались на улице. Инженер вытягивал руки по швам, банкир вольготно восседал за рулем. Альфред в деловом костюме, Чак в костюме для гольфа. Альфред тощий, с впалой грудью, Чак лоснящийся, грудь обвисла. Чак не засиживался на работе в возглавляемом им филиале. И все же Альфред считал Чака своим другом. Чак внимательно слушал, уважал его работу, признавал незаурядные способности соседа. «В воскресенье видел Иннет в церкви», — продолжал Чак. «Она сказала, ты уже с неделю как уехал». 11 дней в пути. «Авария?» «Нет», — с гордостью произнес Альфред. «Проинспектировал всю колею Эри Белт Рейлроуд, миля за милей». «Эри Белт...» Зацепившись большими пальцами за руль, Чак сложил руки на животе. Беспечный вроде бы, а на самом деле весьма бдительный водитель. «Ты здорово работаешь, Альфред», — сказал он. «Ты замечательный инженер. Так почему же именно Эри Белт?» «Есть причина», — отозвался Альфред. «Мидленд Пасифик покупает ее». Мотор Фэйрлейна по-кошачьи чихнул. Чак вырос на ферме близ Сидер-Рапидс. Его оптимизм уходил корнями в глубокую, богатую влагой почву Восточной Айовы. У фермеров Восточной Айовы не было причин отказывать миру в доверии. А та почва, на которой могли бы возрасти надежды Альфреда, давно унесена прочь знаменитыми ураганами западного Канзаса. «Полагаю, об этом уже объявлено?» — осведомился Чак. «Пока нет». Чак кивнул, перевел взгляд с Альфреда на дом Ламбертов. «И не то обрадуется, что ты дома. Похоже, неделя выдалась нелегкая. Мальчики болели». «Эта информация не для разглашения». «Ал! Ал!» «Никому другому я бы и словом не обмолвился». «Ценю. Ты добрый друг и добрый христианин. Ладно, света осталось всего на 4 лунки. Надо еще изгородь подстричь». Фэйрлейн тронулся с места. Чак направил автомобиль на подъездную дорожку, поворачивая руль указательным пальцем, будто звонил по телефону своему брокеру. Альфред подхватил чемодан и портфель. Его поступок можно назвать и спонтанным, и преднамеренным. Порыв благодарности к Чаку и осознанное желание дать выход ярости, копившейся в нем вот уже 11 дней. Проедешь 2000 миль, и, не дойдя 20 шагов до дома, чувствуешь потребность сделать что-то. Но ведь Чак не пустит в ход эти сведения. Войдя в дом через кухню, Альфред увидел ломти сырой брюквы в кастрюле с водой, перетянутый резинкой пучок свекольной ботвы и загадочный кусок мяса в коричневой бумаге. И луковицу, обреченную быть поджаренной с печенкой? На полу у лестницы в подвал груда журналов и стаканчиков из-под желе. «Ал!» — окликнула Инид из подвала. Он поставил чемодан и портфель на пол, собрал журналы и стаканчики, пошел вниз по ступенькам. Инид примостила утюг на гладильной доске и выскочила ему навстречу из бельевой. В животе у нее вдруг образовалась пустота. То ли от желания, то ли от боязни супружеского гнева, то ли от страха перед собственной несдержанностью. Кто знает? Ал сразу же поставил жену на место. «О чем я просил тебя перед отъездом?» «Ты рано вернулся», — сказала она. «Мальчики еще в АМХ». «Ассоциация молодых христиан занимается, в частности, организацией детского досуга и спорта». «О чем я просил тебя? Об одной единственной вещи». «Я вожусь с бельем. Мальчики болели». «Ты не забыла?» — продолжал он. «Я просил тебя ликвидировать беспорядок у лестницы. Единственная вещь, одна единственная, которую я попросил тебя сделать, пока меня не будет». Не дожидаясь ответа, Альфред прошел в свою металлургическую лабораторию и швырнул журналы и стаканчики в большой мусорный контейнер. Взял с полки плохо отбалансированный молоток, грубую дубинку неандертальца, которую ненавидел и пускал в ход только для разрушения, и методично принялся разбивать стаканчики. Осколок впился в щеку, и Альфред заработал еще яростнее, стараясь раздробить стекла в пыль, но никаким усилием не мог стереть из памяти ни неосторожный разговор с Чаком Мейснером, ни треугольники гимнастических трико, соприкасавшиеся с влажной травой. Инид прислушивалась со своего поста у гладильной доски. Реальность текущего момента ее не устраивала. Ей удалось наполовину простить мужа, уехавшего из города 11 дней назад без прощального поцелуя. В отсутствие реального Альфреда она алхимическим волшебством превратила свою обиду в чистое золото грусти и ожидания. Растущий живот, радости четвертого месяца, время, проведенное наедине с красавчиками-сыновьями, зависть соседей, взмахом волшебной палочки воображения она установила эти цветные фильтры. Даже в ту минуту, когда Альфред спускался по лестнице, она еще рассчитывала на извинения, на приветственный поцелуй, а, быть может, и на цветы. Вместо этого она слышала сейчас звон бьющегося стекла и грохот железа. Молоток, сверкая, бьет по массивному оцинкованному баку. Два твердых материала яростно визжат при соударении. Цветные фильтры, Оказались, увы, теперь Энид ясно видела, химически пассивными. Ничего не изменилось. Конечно, Ал просил убрать журналы и баночки. И, пожалуй, для того чувства, с каким она 11 дней кряду обходила эти банки и журналы, порой едва не оскальзываясь на них, имелось специальное обозначение. То ли многосложный психиатрический термин, то ли простое словечко «назло». Но почему-то она думала, что, уезжая, Альфред поручал ей куда больше, чем одно единственное дело. Трижды в день кормить мальчиков, приводить в порядок их одежду, читать вслух, лечить, если заболеют, скрести кухонный пол и стирать простыни, гладить его рубашки. И все это без надежды на поцелуй или ласковое слово. Если Энид требовала награды за свои труды, Альфред попросту спрашивал, а чьим трудом оплачиваются дом и еда, и одежда? Разве объяснишь, что Ал получает от работы удовлетворение? Да такое, что и в ее любви не нуждается. А она сама, измучившись от домашней возни, вдвойне нуждается в любви и ласке. С точки зрения здравого смысла, его работа заведомо сводила на нет все ее труды. Раз уж Альфред навязал жене сверх всего одну единственную вещь, то по справедливости и она могла бы попросить его об одной вещи. Позвонить разок из командировки, к примеру. Но он бы ответил, что на этих журналах кто-нибудь споткнется и получит травму. В то время как и его несостоявшийся звонок, никто не споткнется и не поранится. Междугородный звонок за счет компании Альфред считал превышением служебных расходов. «Случай что, у тебя есть мой рабочий телефон». А значит, этот звонок обойдется домашнему бюджету в круглую сумму, тогда как вынести мусор в подвал можно совершенно бесплатно. Так что Энид, как всегда, не права. А вечно пребывать в подвале собственной неправоты, вечно дожидаться, пока кто-нибудь пожалеет тебя, глупую, очень грустно. Поэтому неудивительно, что она в отместку закупила продукты для ужасного ужина. И все же, поднимаясь по лестнице на полпути к приготовлению этого ужина, она не сумела подавить вздох. Альфред расслышал вздох и заподозрил, что он как-то связан со стиркой и четвертым месяцем беременности. Однако его мать на восьмом месяце перепахивала конным плугом 20 акров земли, так что особого сочувствия он не испытывал. Сердито припудрил ссадину на щеке кровоостанавливающими аммониево-алюминиевыми квасами. На парадном крыльце послышался топот маленьких ног, руки в варежках застучали в дверь. Беа Мейснер доставила живой груз. Энид выбежала навстречу. В бассейне АМХ Гарри и Чиппер, пятиклассник и первоклассник, пропахли хлоркой. Волосы влажные, какие-то твари болотные, не то выхухоли, не то бобры. «Спасибо!» — крикнула она вдогонку габаритным огням Беа. Поспешно, но не переходя на бег, внутри дома это категорически запрещалось. Мальчики спустились в подвал, бросили в бельевой сырые махровые халаты и устремились в отцовскую лабораторию. Раньше они сразу кидались обниматься, но отец отучил их от такой привычки. Теперь они, словно солдаты, стояли и ждали приказа командира. «Так», — сказал он, — «купались?» «Я дельфин», — похвастался Гарри, мальчик по натуре веселый и жизнерадостный. «Получил значок». «Дельфин. Ну что ж...» Обращаясь к Чипперу, который лет с двух большей частью натыкался на трагическую сторону жизни, командир смягчил голос. «А ты, малыш?» «Мы плавали с досками», — ответил Чип. «Он головастик», — пояснил Гарри. «Ага». «Дельфин и головастик. И какие же особые навыки ты принес в мастерскую? теперь, когда стал дельфином?» «Я умею делать ножницы». «Вот бы мне в детстве такой славный большой бассейн», — сказал Альфред, хотя прекрасно знал, что бассейн в АМХ вовсе не славный и небольшой. «Кроме грязного пруда, из которого пили коровы, я не видал водоема глубиной более 3 футов, пока меня не свозили на реку Плат, а тогда мне было уже 10 лет. Юные солдаты не слушают, переминаются с ноги на ногу. Гарри все еще нерешительно улыбается, в надежде, что разговор свернет на более приятную тему. Чиппер, зная себя, оглядывает лабораторию, куда мальчиков в отсутствие отца не допускают. А пахнет здесь металлической стружкой. Альфред мрачно глядит на сыновей. Не способен он на неформальные отношения. «Вы помогали матери на кухне?» — спрашивает он. Когда, вот как сейчас, разговор не интересует Чиппера, он начинает думать о девочках, а, подумав о девочках, ощущает прилив надежды, и на гребне этой надежды выплывает из лаборатории и мчится наверх. «Спроси меня, сколько будет 9 + 23?» — предлагает командиру Гарри. «Ладно», — кивает Альфред, — «сколько будет 9 + 23?» 207! Спроси еще что-нибудь». «Сколько будет 23 в квадрате?» На кухне Иннид обваляла печенку в муке и уложила на вестингаузовскую электрическую сковородку, вмещающую 9 яиц квадратом 3 на 3. Литая алюминиевая крышка подпрыгивает, брюква внезапно закипела. Обнаруженные утром в морозилке остатки бекона навели Иннид на мысль приготовить печенку. К тускло-коричневой печенке в самый раз будет ярко-желтый гарнир. Вот и проступили очертания ужина. К несчастью, распаковав бекон, Иннид обнаружила всего 3 ломтика вместо ожидаемых 6 или 8, и теперь пыталась убедить себя, что 3 ломтиков хватит на всех. «Что это?» — с ужасом спросил Чиппер. «Печенка с беконом». Чиппер попятился прочь из кухни, протестующе мотая головой. Иной раз день с самого утра идет наперекосяк. Овсянку за завтраком посыплют оглотками фиников, похожими на тараканов. Молоко невкусное. После завтрака визит к врачу. Но случается, как сегодня, подлинный ужас выползает лишь к самому концу дня. Он побрел по коридору, повторяя: «Уф, кошмар какой! Уф, кошмар! Уф, кошмар!» «Ужин готов! Мойте руки!» — возвестила Иннид. Жареная печенка пахла, словно пальцы, в которых побывали грязные монеты. Чиппер укрылся в гостиной, расплющил нос об оконное стекло. Авось удастся разглядеть Синди Мейснер в гостиной напротив. На обратном пути из бассейна он сидел рядом с Синди, от нее тоже пахло хлоркой. Промокший пластырь у нее на коленке еле держался. Шлеп, шлеп, шлеп. Мялка в руках Иннид превращает в пюре целую кастрюлю сладковатой, горьковатой, водянистой брюквы. Альфред сполоснул руки в ванной, передал мыло Гарри, взял небольшое полотенце. «Представь себе квадрат», — объяснял он Гарри. Иннид знала. Печенку Альфред терпеть не может, но в ней железо, очень полезное для здоровья. И каковы бы ни были недостатки Альфреда в семейной жизни, по крайней мере, правила он всегда соблюдал. В кухне царила Иннид, туда он никогда не вмешивался. «Чиппер, ты помыл руки?» Если б хоть одним глазком увидеть Синди, ужин наверняка сам собой исчезнет. Чиппер воображал, что перенесся в соседний дом, к Синди, идет вслед за ней в ее комнату. Ее комната — убежище от опасности, от ответственности. Чиппер!» «Берешь квадрат А, квадрат Е и удвоенную сумму А и Е», — растолковывал Альфред сыну, садясь за стол. «Чиппер, быстро мой руки!» — предостерег брата Гарри. Альфред начертил квадрат. Рисунок первый. Большой квадрат и маленькие квадраты. Е умножить на А, Е в квадрате, А в квадрате и А умножить на Е. «К сожалению, бекона маловато», — извинила Синит. «Я думала, осталось больше». В ванной Чиппер медлит. Ему неохота мочить руки, ведь после никак не вытрешь их насухо. Открывает воду, пусть льется во всеуслышание, а сам трет руки полотенцем. Разглядеть Синди в окно так и не удалось, настроение вконец испорчено. «У нас была температура», — докладывает Гарри. «У Чиппера еще и ухо болело». Коричневые, пропитанные жиром мучные хлопья облепили железистые дольки печенки точно ржавчина. И бекон, вернее, его скудные остатки, тоже окрасился в ржавый цвет. Чиппер дрожит на пороге ванной. Если несчастье подкарауливает в конце дня, требуется время, чтобы оценить масштабы катастрофы. Иные горести имеют четкие контуры, и с ними легко справиться. А иные — бесформенные, огромные, никак их не обойдешь. Гигантские, жуткие несчастья размером с целую планету. Ужасный ужин как раз из таких. «Как поездка?» — по обязанности спросил Иннет. «Устал». «Чиппер, милый, все уже за столом». «Считаю до пяти», — предупредил Альфред. «У нас бекон. Ты же любишь бекон?» — пропела Иннет. Наглая, циничная ложь. Каждый день мать прибегала к десяткам подлых и никчемных уловок. «Два, три, четыре», — отсчитывал Альфред. Чиппер бегом устремился на свое место. Не хватало еще и порки. «Благослови эту пищу, отправь нас на службу, сделай нас мательным нужд других, имя Иисуса, аминь», — пробормотал Гарри. Горка брюквенного пюре высилась на блюде, источая прозрачный желтоватый сок, вроде плазмы или мозольной жидкости. Вареная свекольная ботва истекала медной зеленью. Сухая жаждущая корочка муки втягивала обе жидкости под печенку. Когда печенку отрывали от блюда, слышалось негромкое чмоканье. Промокшая нижняя корочка. Омерзительно! Чипперу представлялась жизнь девочки. Жить в холле и неге, носить фамилию Мейснер, играть в том доме и быть любимым, как девочка. «Хочешь посмотреть, какую тюрьму я построил из палочек от мороженого?» — предложил Гарри. «Тюрьму? Ну-ну», — отозвался Альфред. Предусмотрительный молодой человек не стал есть бекон в первую очередь, но и не допустил, чтобы он пропитался овощным соком. Предусмотрительный молодой человек эвакуировал бекон повыше, на край тарелки, и оставил его там в качестве стимула. Предусмотрительный молодой человек прожевал жареный лук. Не слишком вкусно, но и не так плохо для разгона. «Вчера у нас собиралась скаутская стая», — сообщила Иннет. «Гарри, дорогой, мы посмотрим твою тюрьму после ужина». «Он сделал электрический стул», — вставил Чиппер. «Для своей тюрьмы. Я тоже помогал». «Да? Ну-ну». «Мама получила несколько больших коробок с палочками», — продолжил Гарри. «От стаи», — пояснила Иннет. «Стаи делают скидку». Стая не вызывала у Альфреда особого уважения. Заправляли там папаши из тех, что смотрят на жизнь просто. И мероприятия они спонсировали какие-то легкомысленные. Выставки бальсовых самолетиков, или сосновых автомобилей, или бумажных поездов, где вместо вагончиков прочитанные книги. Шопенгауэр. Если тебе нужен надежный компас, чтобы выбрать путь в этом мире, приучи себя воспринимать этот мир как тюрьму, как своего рода исправительную колонию. «Гарри, скажи еще раз, кто ты теперь?» — попросил Чиппер. Старший брат был в его глазах законодателем моды. «Ты волк?» «Еще одно достижение, и я стану медведем». «Но сейчас ты волк?» «Волк, но по сути уже медведь. Мне осталось только парулирование». «Патрулирование», — поправила Иннет. «Повтори, мне осталось только патрулирование». «А не парулирование?» «Стив Дриблет сделал гильотину, но она не работает», — продолжал Чиппер. «Дриблет — волк». «Брент Пёрсон сделал самолет, но он навернулся». «Пёрсон — медведь». «Упал, милый, а не навернулся». «Гарри, какая шутиха самая большая?» «М-80, а еще красная петарда». «Вот бы раздобыть М-80, запихать в твою тюрьму и подорвать, а?» «Дружок, я не вижу, чтобы ты ел свою порцию», — сделал замечание Альфред. Чиппер предался мечтам. Ужин перестал быть для него реальностью. «Или 7М-80, — размахнулся он, — и подорвать все сразу или по очереди. Здорово, а?» «Я бы поставил заряд в каждый угол и дополнительный запал», — подхватил Гарри. «Соединил все заряды между собой и подорвал одновременно. Так лучше всего, верно, папа? Распределить заряды и поставить дополнительный запал. Да, папа?» «7 100 000 000 М-80!» — крикнул Чиппер. «Бабах! Бабах! Бум!» «Чиппер!» — умело переключила сына Иннет. «Расскажи папе, куда мы все вместе собираемся на той неделе?» «Стая идет в музей транспорта. Я тоже пойду», — отрапортовал Чиппер. «Иннет!» — скривился Альфред. «Зачем их туда везти?» «Беа сказала, детям будет там интересно». Альфред недовольно покачал головой. «Можно подумать, Беа Мейснер разбирается в поездах». «Полезное мероприятие», — не сдавалась Иннет. «Мальчики смогут посидеть в настоящем паровозе». «Ничего у них нет, кроме дряхлого Магавка с Нью-Йорк-Централ. Это отнюдь не раритет, а просто металлолом. Если мальчики хотят посмотреть настоящую железную дорогу...» «Поместить в электрический стул батарею и два электрода», — уточнил Гарри. «М-80!» «Нет, Чиппер, нужно включить ток. Ток убьет приговоренного». «А ток это что?» «Ток появляется, если сунуть в лимон электроды из цинка и меди и соединить их». О, этот прокисший мир! По утрам, глядя в зеркало, Альфред удивлялся, как молодо он выглядит. Иногда он заранее примерял к своему лицу гримасу страдающего геморроем учителя, угрюмую складку рта, свойственную жертвам артрита, но физически он все еще переживал пору рассвета, пору брожения, окисления жизни. Есть еще радости. Десерт, например, ореховый пирог, коричневая яблочная шарлотка. Хоть немного сладости в этом мире. «Два локомотива и тормозной вагон», — настаивала Иннет. Реальность и истина остались в меньшинстве. Мир стремится к своей погибели. Романтики вроде Иннет не способны отличить подделку от подлинной вещи, низкокачественный, кое-как укомплектованный, рассчитанный на легкую прибыль музей от настоящей, честной железной дороги. Ему стало тошно. «Нужно быть по меньшей мере рыбой». «Мальчики так этого ждут. Я мог бы стать рыбой». Магаук, украшение нового музея, представлял собой как раз такой романтический символ. Железные дороги людям, видите ли, не угодили. Променяли деромантический паровоз на дизель. Люди ни хрена не смыслят в железных дорогах. Дизельный локомотив подвижнее, эффективнее, дешевле в эксплуатации. Люди ждут от железной дороги романтики, а потом возмущаются, если поезд едет слишком медленно. Таковы они все. Глупцы. Шопенгауэр. Одно из худших проклятий нашей тюрьмы — сокамерники. Но ведь и сам Альфред скорбел об отошедшем в прошлое паровозе. Прекрасный железный конь. А музей, выставив Магавк на всеобщее обозрение, приглашает досужих зевак смотреть на жизнь проще, сплясать на его могиле. Нечего горожанам рассуждать о железных конях. Разве они знали железного коня так близко, как Альфред? Разве влюбились в него раз и навсегда в глухом северо-западном уголке Канзаса, где рельсы были единственной связью с миром? И создатели музея, и посетители заслуживают презрения, потому что ничегошеньки не знают. «Модель железной дороги занимает целый зал», — строптиво продолжала Иннет. «И эти треклятые модели, треклятые хобби». Жена прекрасно знала, как он относится к дилетантам-коллекционерам, к их бессмысленным, несоответствующим реальности моделям. «Целый зал?» — недоверчиво переспросил Гарри. «Большой? А здорово было бы поместить М-80 на модель железнодорожного моста! Бабах! Бум-бум!» «Чипер, ну-ка принимайся за ужин. Живо!» — распорядился Альфред. «Большой-пребольшой!» — отозвала Синит. «Эта модель намного-намного-намного больше той, какую подарил тебе папа». «Живо!» — повторил Альфред. «Слышишь? Живо!» Две стороны квадратного стола счастливы, две несчастны. Гарри рассказывает бессодержательную и веселую историю про одноклассника, у которого три белых кролика. А Чиппер и Альфред, две мрачные фигуры, сидят, уставившись в свои тарелки. Иннет сбегала на кухню и принесла еще брюквы. «Знаю, кто хочет добавки, и спрашивать не надо», — заявляет она, вернувшись. Альфред бросает на жену предостерегающий взгляд. Ради мальчиков они условились никогда не упоминать о его отвращении к овощам и некоторым сортам мяса. «Я возьму еще», — вызывается Гарри. У Чиппера ком стоит в горле. Отчаяние перехватывает глотку, он ничего не может проглотить. Но при виде брата, радостно поглощающего вторую порцию ужасного ужина, начинает злиться на себя. Ведь и он мог бы с такой же быстротой избавиться от ужина, покончить с неприятными обязанностями и вновь обрести свободу. Он даже берет вилку, подцепляет немного брюквенного пюре и подносит ко рту. Но брюква пахнет гнилыми зубами. Она уже остыла, сделалась и внешне, и на ощупь, как мокрое собачье дерьмо на улице в сырое утро. Кишки сводит, все тело передергивается, он с трудом подавляет рвотный позыв. «Люблю брюкву!» — Гарри словно ничего не замечает. «Я бы могла питаться одними овощами», — подхватывает Иннет. «Молока!» — стонет Чиппер, задыхаясь. «Ты просто зажми нос и жуй, если тебе не по вкусу», — советует Гарри. Альфред порциями отправляет еду в рот, быстро жует и механически глотает, повторяя про себя, что бывало и хуже. «Чип», — предлагает он сыну, — «съешь понемногу от всего, иначе не выйдешь из-за стола». «Я хочу еще молока». «Сперва доешь ужин, ты понял?» «Молока! А можно ему нос зажать?» — вступается Гарри. «Молока, пожалуйста!» «Ну все, хватит», — говорит Альфред. Чиппер смолкает. обводит взглядом тарелку снова и снова, но он был не предусмотрителен, не оставил на тарелке ничего, кроме гадости. Поднеся стакан к губам, Чип пропускает в рот малюсенькую капельку молока, высовывая ей навстречу язык. «Поставь стакан, Чип». «Или пусть зажмет нос, но за это съест по два куска». «Телефон. Гарри, подойди». «А что на десерт?» — спросил Чиппер. «У меня припасен прекрасный свежий ананас». «Бога ради, Инит». «Что такое?» Она замигала, не то вправду наивно, не то притворяясь наивной. «Можно дать ему хотя бы пирожное или эскимо, если он доест ужин». «Сладкий-пресладкий ананас, прямо тает во рту». «Папа, это мистер Мейснер!» Альфред наклонился над тарелкой Чиппера и одним движением вилки сгреб всю брюкву, оставив лишь самую малость. Он любил мальчика, а потому отправил холодное, ядовитое месиво себе в рот и, содрогнувшись, протолкнул в пищевод. «Съешь, что осталось», — распорядился он. «Возьми кусочек печенки и получишь десерт». Он поднялся из-за стола. «Если понадобится, я сам куплю десерт». По дороге на кухню он едва не столкнулся с Иннет. Она вздрогнула и отступила. «Да», — буркнул Ал в трубку. По проводам до него донеслась суета, влажное тепло, пушистый уют дома Мейснеров. «Ал», — заговорил Чак, — «я тут заглянул в газету насчет акций Эри Белт. 5,5. Очень уж низкий курс. Ты уверен насчет планов Мидленд Пасифик?» «Я возвращался из Кливленда вместе с мистером Реплоглом. Он сказал, что совет директоров ждет лишь моего доклада о состоянии путей и сооружений. Доклад я представлю в понедельник». «Никто из ваших словечка об этом не проронил». «Чак, я не могу рекомендовать никаких решений. Ты совершенно прав. Остаются еще вопросы». «Ал, Ал», — перебил Чак, — «мы все знаем, как ты щепетилен, и очень это ценим, поверь. Извини, что оторвал тебя от ужина». Альфред повесил трубку, ощущая острую ненависть к Чаку. Так он мог бы ненавидеть девицу, с которой позволил себе согрешить. Чак — банкир, он процветает. Если уж расставаться с невинностью, то ради кого-то достойного, не ради приятеля-соседа. Но кто вообще может быть достоин? Он словно вымазал руки в дерьме. «Ананас, Гарри?» — предложила Иннет. «Да, пожалуйста!» От чудесного исчезновения овощей Чиппер слегка обалдел. «Дела идут на ла-ла-лад!» Он умело вымостил один край тарелки остатками брюквы, разровнял вилкой желтое покрытие. Что толку томиться в мрачной реальности печенки и свекольной ботвы, ведь без труда можно вообразить близкое будущее, когда и эта пакость исчезнет у отца во рту. «Несите пирожные!» — повелевает Чиппер. «Подать сюда эскимо!» Иннет донесла на кухню три пустые тарелки. Альфред, все еще стоя у телефона, обернулся к висевшим над раковиной часам. Начало шестого. Угрюмая пора, когда гриппозный больной приходит в себя после горячечных дневных снов. Это время в начале шестого — издевка над гармонией 5 часов ровно. Недавняя симметрия на циферблате. Стрелки четко указывают на целые числа. Нарушено. И восстановится лишь час спустя. Все мгновения в промежутке отклоняются от симметрии. В каждом таится гриппозная муть. И чего ради так страдать? Нет никакой моральной необходимости в гриппе. Нет справедливости в токах боли, пронизывающих его мозг. Этот мир — лишь воплощение слепой, вечной воли. Шопенгауэр. «Немалая часть муки существования заключается в том, что время постоянно давит на нас, не давая передохнуть, настигает нас точно надсмотрщик с бичом.